Там можно убедиться, что любовь к точности не убивает фантазии. Даже в области музыки, поэзии, живописи молодые физики куда более осведомленны и более требовательны, чем их товарищи, студенты философского, исторического или юридического факультетов. Видимо, надежды на гармоничного человека, на общую идею, которая родится из раздумий и поисков молодых людей, нужно теперь связывать не с трудами запоздалых философов, будь они экзистенциалистами, неопозитивистами или неатомистами, и не с культурной революцией, предпринятой догматиками, которые видят в любом движении критической мысли преступный ревизионизм, а с дальнейшим развитием точных наук, с пробуждением в носителях знания, морального сознания, совести. Эта глава может озадачить некоторых читателей. Чего ради, отметая запоздалых философов, автор сам расфилософствовался? Такие обобщения полагается давать разве что в эпилоге, а я их выложил в начале последней части книги о моей жизни. Я буду говорить о событиях и о людях и о себе. Поздний вечер был трудным и неспокойным, но я жадно приглядывался к молодым. Человеку свойственно думать о будущем, даже если он знает, что для него там не будет места. Но мне хотелось до того, как начать рассказ, обрисовать хотя бы в самых общих чертах климат эпохи. Второе. С того дня, когда я отнес в знамя рукопись оттепели, до 20-го съезда партии прошло всего 2 года. В памяти многих события тех лет потускнели. 1954-1955 годы кажутся затянувшимся прологом в книге бурных похождений, неожиданных поворотов, драматических событий. Это, однако, не так. В моей личной жизни то время отнюдь не было тусклым. Сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. В 63 года я узнал вторую молодость. Названные годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливости прошлого не было случайностью. Оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того или иного политического деятеля. Годы, прошедшие после смерти Сталина, многое предопределили. Просыпалась критическая мысль, рождалось желание узнать об одном, проверить другое. 40-летние постепенно освобождались от предвзятых суждений, навязанных им с отрочества, а подростки становились настороженными юношами. Происходило это не по указке. Просматривая старые газеты, я нашел в декабрьских номерах 1954-1955 годов восторженные статьи о великом продолжателе дела Ленина. В них превозносились не только политические добродетели Сталина, но также его скромность, даже гуманность. Слова «культ личности» толковались по-разному. Критик Владимир Ермилов корил Первенцева за то, что он в романе «Матросы» окружил героя культом личности. Литературная газета за 2 месяца до 20-го съезда писала: «Сталин выступал против культа личности». Далее говорилось о благородном влиянии Сталина на развитие советской литературы. За год до того мы узнали о посмертной реабилитации Бабеля, Чаренца, Тициана Табидзе, Яшвили и многих других. Статьи ничего не выражали, да и ничего не отражали. Сразу такие дела не делаются. И если люди еще побаивались говорить о многом, что оставалось несказанным, в глубине их сознания подготовлялись события 1956 года. Второй съезд писателей собрался через 20 лет после первого. И его, шутя, называли по роману Дюма «20 лет спустя». Накануне открытия съезда в Центральный комитет пригласили сотню писателей, в том числе и меня. Выступили многие писатели, самыми различными оценками современной литературы –